Глава 19. «Тяжело разговаривать с тем, кто уверен в собственной неуязвимости», усмехнулся я, перенося разом всех приспешников и принцессу из форпоста в Некрополис. «Стой!» – выкрикнул Зекал, бросаясь ко мне. «Если с ее головы упадет хоть волос...» «Где видящее?» – спросил я, держа императора в прицеле гранатомета. «Имеешь в виду свою сестру?» Мгновенно беря себя в руки, ответил Зекал. «Да, она рассказала нам, мне и советникам. У нас было достаточно времени, чтобы пообщаться. Сейчас она на нижнем уровне». «Врешь», — сказал я, глядя прямо в глаза императору. «Ты только что говорил, что вы ее упустили. Если ты думаешь обмануть меня столь простым способом, ничего не выйдет. Итак, где она?» «Верни мне дочь, после поговорим», — с нажимом произнес Зекал. Руны на его броне переливались в такт словам. «Дочь в обмен на сестру», – пожал я плечами. «По-моему, вполне честно. Нет видящей, нет дочери». «Если с моей дочерью хоть что-то случится, я убью всех, кто тебе дорог. Разрушу до основания дом Гидры, притащу за волосы их новую хозяйку и прикончу у тебя на глазах», – с легко различимым рычанием в голосе произнес Зекал. «Ты понял меня, странник?» «Я не странник, я владыка подземелий», – с усмешкой сказал я, затем перевел гранатомет настоящего рядом с императором телохранителя. «Не против, если я опробую на нем свое оружие? У вас вроде одинаковые зачарованные доспехи. Так тебе будет понятнее, с кем ты разговариваешь. Может, одумаешься и выберешь другую тактику». «Смерть одного из генералов ничего тебе не даст. Они все мои братья. Они отомстят за меня и мою дочь», – тут же ответил Зекал. «Если честно, я просто думаю, нужен ли ты мне. Если у тебя нет моей сестры, то ты бесполезен, как и все твое войско. Я пришел только за ней». «В таком случае моя дочь тебе бесполезна. Верни ее», – с нажимом произнес Зекал. «Она не вмешивается в политику и никогда не станет правительницей. Она невинна, насколько это возможно. Верни ее, и я забуду об этом инциденте». «Внезапная смерть, землетрясение или извержение вулкана? Как предпочтешь закончить жизнь?» – спросил я, наблюдая за реакцией императора. «Здесь нечему извергаться. Корни великого древа погасят любые толчки и примут на себя волны лавы. А магии смерти я не боюсь. У меня довольно защита от нее», – улыбнулся Зекал. Я уважительно кивнул головой, принимая его ответ. А затем открыл портал в озеро лавы рядом с сердцем подземелья на 7-м уровне. Лава выплеснулась потоком, поджигая стены, сметая мебель и украшения. Рыцари и телохранители едва убрались с ее пути, когда, удовлетворенный демонстрацией, я закрыл портал. Император стоял совершенно озадаченный, переводя взгляд с меня на останки форпоста и обратно. Его острый взгляд легко вычленил силуэты тотемов и башен. «Хорошо, допустим, ты сильнее, что дальше?» Через несколько секунд мучительного ожидания спросил Зекал. «Последний раз, когда я видел твою сестру, она была в полном порядке, абсолютно здорова и даже весела. Она сама без принуждения прошла за демоном тени и скрылась в глубинах 10-го уровня. Если хочешь, отправляйся дальше, к смерти звезд, к Черному океану. Я дам тебе неугасаемый свет, чтобы он освещал твой путь. Отправлю с тобой отряд рыцарей, которые поклянутся в верности лично тебе. Мои приказы перестанут иметь для них хоть какое-то значение. Хочешь, дам ездового дракона, хоть он там и бесполезен. Только верни дочь». «Почему ты за нее так держишься?» – удивился я. «Ты же правитель, у тебя должно быть полно детей. Обращаясь к императору, нужно называть его ваше императорское величество». Попробовал вмешаться телохранитель, но Зекал оборвал его одним жестом. «Какие формальности между двумя правителями? Ведь верно, владыка? Кстати, очень интересный вопрос, сколько у вас сердец?» «Достаточно, чтобы со мной считались боги», – с улыбкой ответил я. «Боги? Хорошо, допустим. Я император истинных эльфов, мой род – род дракона, сильнейший и величайший из домов великого древа. Мы – жемчужина империи, живущих возле бесконечного водопада. И я о тебе слышал. Правда, разведчики плохо отрабатывают свой хлеб, но это поправимо. Как бы то ни было, твои владения меньше моих. У тебя меньше войск, меньше ресурсов. А древняя магия есть и у меня. Если я начну полномасштабную войну, ты не выстоишь. Смелое заявление. Вот только скажи, если тебе отрезать голову, ты поднимешься? Может, приставишь ее обратно и оживешь, или как побежденный мной монстр отрастишь новую на месте потерянной? Хочешь сказать, что бессмертен? С нажимом спросил Зекал. Я помню легенды. Достаточно погасить сердце подземелья, чтобы его хозяин погиб, даже если их два или три. Сделать это не так сложно. У меня хватит лазутчиков, чтобы проникнуть каждому. Зачарованное оружие против камня тоже в достатке. Они просто прорубят себе дорогу по прямой, разрушая лабиринты подземелий. Ты прав, если одновременно погасить все мои сердца и убить эту оболочку, вполне вероятно, я погибну, возможно, даже безвозвратно. И сделать это вполне реально, вот только никто тебе этого не позволит. По одной простой причине, дом дракона не единственный. Как скоро твои верные союзники увидят, что ты остался без сил, отправил все войска в неизвестном направлении. Я умею быть убедительным, и мне есть что предложить каждому из них. Что же до дома Гидры, мы его просто снесем, — пожал плечами Зекал. Я прямо сейчас отправлю свои войска. И что дальше? Это вернет тебе дочь? Ведь она жива, пока еще. Надеюсь, личи не вытащили из нее душу, — в задумчивости проговорил я. Но мы отвлеклись. Что дальше? Ты угрожаешь мне полномасштабной войной, стоя прямо передо мной, на моей земле. Можешь проверить, попробуй телепортироваться. Ну как? «Неожиданно», – сказал оглядевшись император. «Значит, та лава была не только для демонстрации силы, но и чтобы залить пол своей территорией? Умно! Я об этом не подумал. И теперь в заложниках у тебя не только моя дочь, но и я сам. Что тебе нужно? Если сестра, у меня ее нет. Все, что я могу для тебя сделать, сказал». «Отлично. Отрицание, гнев и угрозы мы прошли и перешли к торгу». «Радует, тем более, что все возможно. Мы и в самом деле можем договориться. Я не просто стихия. У меня есть свои интересы, и я возьму все, что ты можешь мне предложить. Но не просто возьму. Я дам взамен, и не только твою дочь». «Если это шутка, то она не смешная», – спокойно сказал император, избавляясь от перчаток и шлема. «Возможно, и в самом деле хотел расслабиться, а может, просто показывал мне свое доверие и безразличие». «Я отпускаю телохранителей. Бой с насекомыми все еще идет на нижних уровнях. Они отступили после ухода видящей, но не все. А войсками нужно командовать. Думаю, нас двоих для переговоров будет достаточно». «Троих», — сказал я, телепортируя обратно принцессу. «Отец!» — выкрикнула девушка, порываясь подойти к Зекалу, но я остановил ее рукой. «Дочь, с тобой все в порядке? С тобой обращались хорошо?» Напрягшись, спросил император. «Если нет...» «Все так странно. Я только что была в доме Минотавра, но там будто другой город». Начала было рассказывать девушка, но я поднял руку. «Вы убедились, что все живы. Если продолжите общаться, я буду вынужден отправить ее назад. Устраивайтесь поудобнее, посидите, все обсудим. И, к слову, если бы моей целью было убийство, все в этой комнате уже купались в озере лавы». «Я с удовольствием, вы вряд ли». «Разумное предложение», – нехотя согласился Зекал, выбрав уцелевший стул. «Отправляйтесь вниз, послов не трогать, Гидру и Минотавра принять, как гостей». «Слушаюсь, ваше императорское величество». Склонился в поклоне один из телохранителей в рунических доспехах, и вся стража быстро вышла. «Итак, торг», – повторил Зекал, когда мы остались втроем. «Неугасимый свет, что развеет тьму, армия, чтобы отбиться от насекомых, что мне еще предложить за дочь? Я возьму и армию, и свет, но не в плату за дочь, а как жест доброй воли от того, кто живет на одном из моих уровней. И дочь верну так же, как жест доброй воли», — ответил я, глядя на реакцию императора. Тот был несколько удивлен, но никуда не спешил. «Что же до условий, то они могут относиться только к нашему сотрудничеству, и у меня их два, весьма простых. Первое, вы освобождаете всех рабов в империи, всех. Это не значит, что вы должны отказаться от их услуг. Просто снимите ошейники и позвольте работать на вас за деньги, на которые они смогут сами себе покупать одежду, еду или что еще захотят. Взамен я буду платить камнями душ, достаточно, чтобы отказаться от использования рабов. К тому же со временем вы поймете, что, перестав быть рабами, они начнут работать куда лучше. Второе. Вы замените ваши ритуалы погребения. В каждом доме будет кладбище, которое построят мои слуги. Они не будут там присутствовать. Вы сможете отдавать тела своих умерших древу, как и раньше. Но хранить их должны будут только на моих кладбищах. Взамен я позволю вашим торговцам, охотникам и посыльным пользоваться своими телепортами. Они есть на всех 9 уровнях бездны выше, и в вашем краю тоже. Трупы и рабы? Неверя переспросил Зекал. Это очень неожиданно и необычно. Я бы даже сказал странно. Это нормально, меня даже мои элементали считают странным. Пожал я плечами. Считайте это прихотью правителя, моим видением. Учитывая всю серьезность преобразований, я готов подождать их реализацию, но не декларирование. Император должен сказать о том, что они грядут, но и в качестве жеста доброй воли. Ты можешь вернуться к отцу и даже выйти из этого зала, если он захочет. Правда? Можно? Неверя спросила девушка. «Да, иди. Я думаю, его императорское величество достаточно убедился в моей силе. Теперь речь о моих принципах», – произнес я, отпуская заложницу. «Жест доброй воли, как говорят в моем мире, шайба на вашей половине поля». «Понятия не имею, о чем речь, но общий смысл улавливаю», – ответил Зекал, указав дочери на дверь. «Я могу не выполнить свою часть сделки». «Сказать, что меня вынудили, угрожали, но после встречного хода это будет смотреться жалко». «Верно, и мне придется сменить императора, дав свои силы другому дому, например, жаждущей силы Гидре». Согласился я, прямо говоря о своих планах. «По большому счету, я могу это сделать, но это затормозит мои планы, не позволит сосредоточиться на текущих задачах». «Что важнее, рабы или кладбище?» – спросил Зекал, глядя мне в огненные глаза. «Без разницы. Или, вернее сказать, одинаково важно, и то, и другое не влияет на мою силу или возможности, зато влияет на удобство и скорость нашего сотрудничества. Я пока мало видел, как вы живете, но уже понял, что преодоление больших расстояний для многих проблемы, особенно безопасность. Мои форты станут кормчими, убежищами и торговыми постами, кладбище – последним пристанищем». «Какой налог будут платить торговцы за переход?» – уточнил Зекал. «В зависимости от расстояния и количества груза», – ответил я, стараясь не вдаваться в детали. «Но пройти через порталы смогут лишь те, кто освободит своих рабов, и никак иначе, это одно из условий». «Сколько будет постов? Десяток? Сотни?» – спросил император. «Чтобы это стало достаточно важно для торговцев, их должно быть много. Кто будет поддерживать маны и порталы? Лично ты? А сил хватит? Тянуть энергию из планов вечно не получится». «Все будет в полном порядке», – отмахнулся я. «Маны хватит. Думайте лучше о том, что ваш народ получит при возможности быстро и безопасно путешествовать. Торговля с другими расами может стать выгодной вехой для всей империи». «Верно. А еще шпионская сеть под видом купцов. Гонцы во все концы и так далее. Мы оба понимаем, как это работает. Нет смысла обманывать в мелочах», – сказал я, глядя на императора. «Вы окрепнете, захотите расширить свои границы. Соберете войско и пойдете войной, например, на драконидов, или кобольдов, или даже гоблинов. А может, замахнетесь еще выше и уйдете наверх в мир кольца». «И что случится после?» – нахмурился Зекал. «Раз вы об этом уже думали». «А ничего, порталы продолжат работать, кормчие принимать всех и быть убежищем для каждого», – ответил я, усмехнувшись. «А потом вы поймете, что зря убили собственных воинов, возможно, даже раскаетесь, но будет поздно. То же произойдет с остальными народами, но там чуть проще, все же и дракониды, и кобольды теперь под моим руководством». «А что если не мы, а вы захотите захватить наши земли? Придете вначале с торговлей и разведкой, а после за вами придет армия из подчиненных народов?» – спросил с нажимом Зекал. «Если вам не понравятся наши порядки, наши казни или что-то еще, кроме рабства, если наша вера будет против вашей». «Как вы относитесь к играющему богу?» – ответил я вопросом на вопрос. «Он создатель и повелитель бездны, единственное величайшее божество, старшее над остальными», – чуть удивленно сказал Зекал. «Как еще можно к нему относиться?» «А как относитесь к великому кракену Черного моря, слуге играющего бога, распорядителю?» «Мы почитаем». «Погоди, я понял, к чему ты клонишь», – усмехнулся император. Утверждаешь, что будешь над схваткой? Хочешь сам быть наместником бога в бездне? Скажем так, мы с ним это еще не обсуждали, но пока все, что я делаю, не противоречит его замыслу. А вот с распорядителем мы давно нашли общий язык. Нет, я не говорю, что мы равны. Однако мне неинтересно, кто будет занимать посты на конкретном месте, если будут исполняться мои правила. Они только способствуют правилам играющего бога. Не слишком ли ты высокомерен? Ладно, король, пусть даже император, владыка нескольких уровней бездны, но бог... Покачал головой Зикал. «Даже божественные герои не позволяют себе такой дерзости, хотя их силы, безусловно, велики». «Тут ты прав, не позволяют, но это не мешает называть себя святыми и лезть в чужие миры за рабами», жестко ответил я, «за что каждый из них должен поплатиться жизнью». «Божественного героя невозможно убить простому смертному, и даже герой, спустившийся на 9-й уровень, не сможет это провернуть», сказал император. Иначе ни одного божественного не осталось бы давным-давно, мы их просто вырезали бы. Ну, 2 я прикончил, посмотрим, смогу ли убить остальных. Ты убил божественного героя? 2? Переспросил Зикал, и я запоздало вспомнил, что Мириэль говорила о его родственной связи со святой Кламен. Кого именно? Правитель одной из сторон света и его ангельского приспешника. Ответил я максимально обтекаемо, чтобы не вызвать ответной агрессии. Это было нелегко, но с каждым разом становится все проще. «Я понимаю, о ком ты», – спустя несколько долгих секунд проговорил Зикал. «Можешь не беспокоиться, моя связь с Кламинель давно разорвана. Мы правители разных миров, но то, что ты сделал, многие назвали бы это подвигом. Другие – катастрофой. На божественных героях держатся даже не народы, сам мир. Стоит им умереть, и мир начнет меняться». Позиция планов, их близость. Верно, они уже пришли в движение, как и планы бездны, на которых теперь стоят мои подземелья, с нажимом сказал я. Все изменится, погибшие будут отомщены, порабощенные обретут свободу, в империи придет мир. Цена, которую придется за это заплатить, зависит только от правителей. «Префект!» – крикнул Зикал. «Отменить миссию!» «Но, ваше императорское величество, мы не можем...» «Ассасины уже отправлены», – растерянно сказал паладин, заглянувший в зал. «Ты сделал свой выбор», – проговорил я, поднимаясь. «По моему приказу во всех подземельях сердца мгновенно закрылись тройными стенами. Все леблины рабочие были отправлены на оборону, все освобожденные рабы и герои подняты по тревоге». «Стой! Я не знал всех факторов!» – в гневе выкрикнул Зикал, вскакивая с места. Меч сам собой лег в его руку, но в следующее мгновение император отшвырнул его в сторону. «Мы можем найти общий язык. Дом Гидры будет восстановлен под твоим присмотром. Минотавры сохранят нейтралитет. Что же до подземелий? Ты вынудил меня, но я готов заплатить за это высокую цену». «Ты заплачешь, поверь», — сказал я, телепортируясь в дом Гидры, прямо на поле битвы. Мириэль верно оценила самое безопасное место, она стояла посредине кладбища, высоко подняв подаренный посох. Перед ней развернулся ряд лучниц, прикрывающих их солдат со щитами, но они были крошечной горсткой бойцов против черной лавины всадников на динозаврах. В небесах летало несколько дрейков, осыпая всех внизу огненным дыханием и едкой кислотой. «В сторону!» – рявкнул я, активируя защитную форму. «Владыка, вы успели!» С облегчением крикнула Мириэль, но я уже не обращал внимания на ведьму. Первым выстрелом я уничтожил дракона недоросля. Граната порвала его крылья, и ящер рухнул куда-то за территорию дома Гидры. Второй разорвался в рядах всадников, обливая лавой сразу несколько противников. В ярости противники бросились в атаку, но она оказалась для них самоубийственной. Территория кладбища уже разрослась, подпитываемая трупов вокруг. Из пола поднялись толстые шипы, а за ними стены. Ящеры не смогли перепрыгнуть препятствие, и волна захлебнулась, разбилась о наспех возведенные укрепления. Не позволяя перегруппироваться врагам, я бросил гроздь гранат в самый центр их строя. Осколки и ударная волна сделали свое дело, посекли зверей и разорвали всадников. «Раненых на алтарь, пленных связать для обмена», – приказал я, телепортируясь дальше к дому Минотавра. Крупный отряд убийц и всадников пытался проникнуть в некрополь, но они встретили достойное сопротивление. Отряд под руководством Фреи защищал пирамиду вместе с призванными скелетами-леблинами. Башни и тотемы усиливали заклятие смерти, постоянно поднимая новых приспешников. А вскоре со стороны основной башни города подоспело подкрепление под руководством нового главы дома Ихимари. Мне лишь пришлось повторить приказ. Дальше. «Владыка, так и рады вас видеть», — поднялся от горы трупов Гортон. «Эти личности хотели проникнуть к вашему сердцу. Я позволил себе немного поэкспериментировать. Думаю, теперь они не способны к сопротивлению, но расскажут все, кто их послал и откуда». «Не стоит, я уже знаю ответ», — кивнул я. «В таком случае я таки рад вам сказать, что закончил», — улыбнулся обоими ртами двуглавый огр. Родная голова утвердительно кивнула. «Верно, это было познавательно. Такая мощь в простой кости. Расскажете, когда я вернусь», — бросил я на прощание, отправляясь дальше. Воскресшая, как птица Феникс, Веста встретила меня кровожадной улыбкой. Убийцы отправились поплавать в лавовом озере, так что в их судьбе я нисколько не сомневался. Седьмой уровень тоже был в безопасности, на четвертом врагов встретил сфинкс и пара фараонов, и они справились со своей задачей, и мне оставалось переживать только за второй. «Хозяин», — поклонилась мне, как всегда, неотразимая хранительница, когда я вышел из портала прямо к сердцу. «Рада приветствовать вас дома». «Что с нападением?» Перешел я сразу к делу. «Отбито, хозяин. Мы оставили нескольких для допроса, если вам это нужно». «Да, они мне пригодятся. Все. Посмотрим, что скажет император теперь. Телепортирую всех пленных во дворец на девятом». Приказал я, сам шагая в портал. В следующий миг я уже стоял в окружении лежащих на полу связанных тел. «Кажется, условия нашей сделки очень сильно изменились. Верно, Зекал?» «Верно», — глухо ответил император. «Чего вы хотите?»